Ветер бродил меж льдов, выбирался на берег и тщательно заметал все темное снегом, в ярости накидываясь на низкую пещеру-землянку, стараясь сравнять ее с белой равниной. Ветер ярился, обнаруживая каждое утро чернеющее отверстие, из которого поднимался пар живого дыхания людей. Хотя усталость валила по вечерам с ног первых обитателей косы между лагуной и морем, они были счастливы, и большое, высокое и вечное, которое соединяло Нау и Реу, горело с постоянством и силой летнего незаходящего солнца. Охотничья удача сопутствовала Реу, и оленьих шкур теперь хватало не только на подстилку, но и на то, чтобы защититься от холода. Нау сучила нитки из сушеных оленьих жил и иглой, выточенной из кости касатки, сшивала высушенные и выделанные шкуры. Чтобы тело Реу не терлось о шершавую мездру, Нау на полу тесной хижины мяла оленью шкуру твердыми пятками своих сильных ног. Горел огонь в каменной плошке, словно маленькое солнце поселилось в занесенной тяжелыми снегами землянке. Темнота подступала ближе и плотнее. Солнце показывалось лишь узкой красной полоской. Но в сердцах Нау и Реу была твердая вера в то, что обязательно придет новый настоящий день, который будет еще лучше вчерашнего, точно так, как прекрасными они находили друг друга каждое новое утро. Прошлого как бы не существовало для них, потому что главным, от чего зависела жизнь, тепло в хижине, огонь в каменной плошке, было настоящее, и от настоящего зависело то, что будет завтра. Часто дули ураганы, слежавшийся снег поднимался в воздух, и плотная пелена мокрого снега и упругого ветра валила человека с ног, прижимала к земле. Прислушиваясь к громыханию снега по крыше землянки, Нау вдруг ощутила толчок внутри себя. «Что там?» — встревоженно спросила она, приложив ладонь к животу. Реу положил руку на смуглую теплую кожу жены, чуть выше темной точки пупка, и почувствовал биение живого. «Это будущая жизнь!» — радостно сказал он. «Это новое утро нашей жизни, то, ради чего мы вместе». «Это будущая жизнь», — тихо повторила Нау, прислушиваясь к себе. Когда утихла пурга, и Нау с Рео вышли на волю, из-за дальних гор показалось солнце. Оно вернулось, источник тепла. Они кричали от восторга и смотрели друг на друга счастливыми глазами. Солнце еще было низко, и лучи его окрашивали снег в алый цвет на всем протяжении до горизонта, который с трудом просматривался вдали. Реу мастерил разные орудия. Глядя на него, на падающие на его лоб волосы, Нау припоминала что-то смутное, неправдоподобное, волшебное, что приключилось с ней неизвестно когда, то ли во сне, то ли наяву. Был ли вправду он китом? На рассвете Рэо уходил на морской лед. Нау с нетерпением ожидала его, смотрела на торосы. Иной раз ей чудилось открытое море,